Тут ты прав, малаш, если королевство вступит с нами в союз, то мы получим преимущество в войне, но если они встанут под покровительство империи Адонар, то мы получим еще больше проблем и нас банально закидают мясом. Договорил я за Калдена. Я правильно вас понял? Да. Ариман тоже задумался и решил задать вопрос, который меня и сейчас терзает. Почему империя Адонар не использует все свои войска против нас, ведь под их контролем несколько континентов, коих всего три, включая наш. А Кайлис играется с нами, считает всех нас несущественной угрозой, в число которых входит и мое королевство. Вот теперь все понятно. Банальная ошибка этой богини, даже император относился к Офт очень серьезно и расчетливо. Что именно тебе понятно, малаш? А то, ваше высочество, что эта богиня не такая уж и умная, даже император человечества во время объединительных войн Тиры действовал куда более жестко и расчетливо, не давая врагам поблажек. Со словами малыша, я соглашусь, ведь это Акаэлис поступает необдуманно, ведь если осталось одно единственное государство, с которым Итте вражда, а со вторым есть возможность договориться, то было бы куда в разы эффективнее направить против врага армию в 100 крат превосходящую защиту, в данном случае вашего королевства. Более того, это было бы показательным примером того, что будет с государством, если оно откажется от договора. Тут вы правы, господин Ариман. Прежде я не задумывалась об этом сама, но что этим вы хотите сказать? Ариман имеет в виду, что Акаэлис не считает нас угрозой, чем мы и воспользуемся, утащив прямо из-под носа тортик. В данном случае королевство Аронил, оно должно стать нашим союзником. Что ж, хорошо, тогда мы выбираем сторону принца, правда, узнать бы еще, что он за человек, если это окажется, простите за выражение, тупой и самовлюбленный идиот, ничего кроме власти не видящий, то для нас это будет проблемой, которая может выйти нам боком. На этот счет и беспокоиться не стоит. Я выяснил, что Артур не такой, как ты его описал, он наоборот расчетлив, помогает людям и даже представителям других рас, которые тоже помогают ему, так что если правильно к нему найти подход, то он будет нашим союзником. Ладно, тогда решение принято, через несколько дней я лично с гонцами как посол. Калден удивленно посмотрел на свою королеву, видно, не ожидал он от не такого решения. Моя королева, вы уверены в этом? Да и кстати, отправишься и ты со мной. Я бы отправился, но кто за моей лабораторией приглядывать будет? Это дело ты можешь предоставить Келларусу, объяснишь ему ВС как в лаборатории, он приглядит за этим всем. Малаш, а Келларус не наломает дров в лаборатории? Нет, он точно нет, он ВС прекрасно поймте. Хорошо. После она перевела свой взгляд на нас. Малаш, господин Ариман, вы отправитесь со мной тоже, нужно показать, что мы им не враги и ваше присутствие будет кстати. Логично. Ариман лишь кивнул, хотя, слушая его эмоции, он немного недоволен, что им командует не человек, но понимает необходимость этого. Что ж, тогда перейдем к следующему вопросу. Хорошо, кстати, а где сейчас Эйзидарн? Я его несколько дней уже не видел, да и разве он не должен здесь присутствовать? Эйзидарн сейчас находится в захваченной нами крепости и руководит там, пока не найдем кандидата на пост лорда, он будет занимать эту должность временно. Ясно. Что ж, вернемся к вопросу. Калден, вашим шпионам удалось узнать, связан ли Адриан Ланер с колодцем знаний? А вот здесь проблема, только человек в империи есть, причем он занимает высокую должность главного алхимика в империи, он постоянно перемещается с охраной из 10 элитных солдат. Мой шпион там имеет высокое положение в империи, но не настолько высокое, чтобы что-то узнать о его жизни, все, что было связано с ним, находится под строжайшим секретом. Однако удалось выяснить странность: каждую неделю, иногда один раз, а иногда несколько, он покидает столицу в неизвестном направлении. Обычно он говорит своим подчиненным, куда направляется, однако в этих случаях он не говорит о месте своего назначения, при этом отследить, куда он перемещался, невозможно, он словно исчезает из-под поля зрения. Это ВС, что мне удалось пока что узнать. Ну, это хоть какая-никакая, но зацепка. Что ж, Калден, если какая-нибудь еще информация будет, то лично мне говори. Понял. Что ж, тогда можете идти, наше обсуждение закончено, малаш, попрошу остаться. Понял. После остальные ушли, а я и королева остались наедине. Что-то хотели? Нет, просто поговорить. Та тварь тебя не беспокоит? Нет, амулет, что мне дал Ариман, отрезает эту тварь от моего тела, как физически, так и ментально. Это хорошо. Между тем, вас что-то беспокоит, верно? Да, хаос. Я сразу понял, что она имеет в виду. Вы про них? Да. Как думаешь, у нас есть шанс, чтобы им противостоять, если они здесь появятся? Не знаю, это еще смотря кто появится из их приспешников. Вот как, но кого стоит бояться из них? Самые жуткие ребята, это не только демоны варпа, но и легионы предателей, точнее не они сами, а варп-банды, на которые они разделились. Но если сюда кто-то из демонических примархов появится или не дай градус сам Аббадан-разоритель сунется, то нам точно будут вилы. Неужто этот Аббадан настолько опасен, как и демонические примархи? Сами примархи это фактически живые полубоги, а благословение четверки сделало их только сильнее, хотя у каждого из них не очень приятная судьба. Что же до Аббадана, то блин, он вообще носит титул воителя хаоса и по одному его приказу, он может заставить две враждующие варп-банды пойти захватывать целый сектор космоса совместно друг с друг. Знаешь, чем больше я узнаю, тем страшнее мне становится это осознание опасности, которое может появиться в будущем. Я знаю, но сдавать позицию нельзя, если сдадимся, то наша дальнейшая судьба будет в 1000 раз хуже, чем смерть. Рабство темным богам. Да, но до последнего сам надеюсь, что они здесь не появятся. Ясно, полагаю, я могу идти? Да, если что-то будет нужно, я позову. Понял. После я вышел из тронного зала и направился к выходу из замка, дабы зайти в ближайшую таверну и выпить немного. Сейчас Алинара, находясь в тронном зале, размышляла о дальнейших действиях. Малаш правильно отметил, что союз с королевством Оронил в действительности важен. Однако, смотря на Малаша, она видела в нем честного и доброго человека, которому тоже свойственны такие вещи, как ошибки и сомнения. Едва она начала думать, как перед ее глазами предстала картина, когда ей было 10 лет. Она в тот день была одета в свой привычный наряд, а перед ней стоял мальчик со слегка изогнутыми длинными рогами, красными глазами, волосы у него были серебряные и короткие, одет он был в одежду дворянского рода, состоящую из черных штанов, пиджака с украшениями. Этот мальчик смотрел на Алинару изумленно и считал ее красивой. Затем по ее щеке снова начали течь слезы печали. «Эндер, мне жаль, что я не смогла тебя спасти». Сейчас Акаэлис размышляла, что ей делать дальше. В колодце знаний сейчас удалось найти информацию о способе призыва существ из других миров, но пока она не знает, как это сделать. И прямо сейчас она решила устроить королеве демонов радужную встречу с ее старым другом. Прямо сейчас она наблюдала за своей марионеткой, одетого в полностью эльхкий черный доспех, вооруженный мечем, лицо было закрыто маской и капюшоном. «Какая ирония, интересно, как ты отреагируешь на него?» «Делегация и переговоры. Сейчас я, королева, Ариман и Калден вместе с отрядом солдат направлялись в сторону границы королевства, а точнее зоны границы, где нас должны встретить солдаты, служащие принцу Артуру. Около нескольких дней мы добирались до границы, при этом мы все находились в карете, ну почти все, Ариман по причине веса и габаритов отказался от ней, Шаэль с нами пешком. Повозка была, кстати, как из средневековья, она была черного цвета, частично украшенная золотом и гербом демонического королевства. Повозку, естественно, везли, как и различных историях лошади. Я, естественно, наблюдал из окна и ВС ждал, когда прибудем, попутно смотря в окно, любуясь видом на природу. Как долго мы будем ехать еще, ибо несколько дней уже в дороге. Если не будет проблем, то к полудню доберемся до границы. Понятно. Малаш заинтересовался видами. Да есть такое, еще с самой первой жизни, когда ездил на экскурсии. Экскурсии – это когда определенную группу людей ведут по самым примечательным местам и рассказывают о них, это может быть достопримечательности города или же места на природе, по типу гор или лесов. На этом, кстати, можно было в моем мире зарабатывать, конечно, деньги за это не очень большие получают, но ВС же зарабатывают. Необычно. После мы продолжили сидеть и ждать, когда мы приедем. Затем Калден решил задать вопрос. «Слушай, а в твоей самой первой жизни у тебя были знакомые или близкие?» «Ну, родителей у меня не было, сиротой в приюте рос. А вот из знакомых то была у меня одна девушка, звали ее Кумика. Она была одной из учениц нашего учебного заведения из другой страны. Должен сказать, как девушка она мне нравилась. Тут-то меня и пробрала печаль от воспоминания о той девушке. Кумика Синами, никак не могу эту девушку забыть. Она перевелась к нам еще в 8 классе. Она была японкой, переехала в Россию для учебы. Девушка она, кстати, была красивой, Все парни просто пялились на ней с открытым ртом, а девчонки завидовали ей в красоте. Не знаю как, но однажды мне удалось с ней наладить язык общения, и мы сдружились, после того как мы окончили 9 классов, с чем мне помогла Кумика. Затем мы поступили в техникум, который тоже закончили вместе. В техникуме, естественно, наши отношения переросли с дружбы на влюбленность. Что сказать, она была отзывчивой и доброй девушкой, в которую я влюбился тогда. Жаль, что я так и не смог признаться ей в чувствах. Я боюсь представить, что с ней сейчас, когда она узнала о моей смерти. Ну, надеюсь, ей родители смогут ей помочь, однако с этим я очень надеюсь, что к ней не станет катить яйца парень по имени Антон. Тот тип не раз пытался ей себе взять, хотя учитывая, что у него и так было огромное количество баб, с которыми он переспал и которых бросил, однажды он пытался руки свои и на не наложить. Благо я помешал и отметелил его, после чего тот не лез к Кумика, а также ему стало трудно внятно разговаривать из-за недостатка зубов во рту. Надеюсь, этот чертов бабник за ней не раз пытался увязаться, хотя тому теперь я не смогу помешать, но будет лучше, если она с Димкой будет. Он-то парень нормальный, да и друг хороший, знал, что я шуры-муры крутил с ней и прикрывал нас, как мог. Прости, не хотел про это спрашивать. Ничего. После мы просидели в карете несколько часов, пока она не остановилась. Похоже, приехали. Мы вышли из кареты, и первое, что мне попалось в глаза, это отряд солдат. Все солдаты были снаряжены в закрытые легкие доспехи серого цвета с голубыми вставками на плечах, рукавицах, нагруднике и сапогах. За спиной у каждого спадала небольшая синяя мантия с символом королевства. Он выглядел как щит, на котором был венок, а внутри щита был меч, чье лезвие было направлено в землю. На поясе у них находился одноручный меч, что сидел в ножнах, шлем у них был полностью закрытым, а на голове был виден гребень с синим мехом. Затем к нам вышел человек, одетый ту же броню, вот только за спиной у него была не мантия, а полноценный плащ. Сделав несколько шагов, он остановился. «Я генерал Август Литтер, глава стражи принца Артура Риболиуса. Назовите себя и цель своего появления на границе». Затем и сама королева вышла вперед, дабы дать ответ. «Мое имя Алинар Вейнер, я правительница демонического королевства. Цель моего визита – это переговоры с принцем Артуром». Тот некоторое время молчал, видно размышлял. «Сама королева демонов, неожиданно ваше появление. Буду честен. Как и я, мне известно о вашей гражданской войне, и я готова предоставить вам помощь. Какую именно, я могу обсудить лишь с самим принцем Артуром». Неожиданно это слышать от тех, кто относился к нам как к скоту и рабам, во времена войны на истребление. Эти времена давно в прошлом, пусть у всех и свежа память, но не она является целью обсуждения с принцем, ведь у нас общий враг, а именно империя. Ладно, мы вас пропустим. Однако ваши солдаты останутся здесь, вы можете взять только тех, кому доверяете. Хорошо. После королева демонов отдала приказ солдатам, и затем мы сели в повозку. Кроме Аримана, по понятным причинам, он может находиться лишь снаружи повозки. После чего мы тронулись и поехали вслед за конницей, что вела нас к местоположению принцу. Около часа мы ехали по дороге, пока не доехали до лагеря, состоящего из палаток и шатров. Выйдя из повозки, мы сразу привлекли свое внимание солдат и присутствующих, которые смотрели на нас с неприязнью и частицей доли страха. Не нравимся мы им. Во времена войны на истребление их государство чаще всего подвергалось нападению со стороны нелюдских рас, оттого и неприязнь. Затем к нам начали подходить 3 человека, 2 из них по бокам были солдаты, а вот третий очень сильно выделялся. Он был одет в те же доспехи, однако помимо синей окантовки были видны и золотые детали на доспехах, символ их государства располагался прямо на груди. На поясе у него был меч, тоже украшенный драгоценностями. Самому мужчине было лет 20, слегка вытянутое аристократическое лицо, у него были карие глаза и черные короткие волосы. Сейчас его взгляд был направлен на нас, было видно, что он изучает нашу компанию. «Приветствую вас, Алинар Вейнер, не думал, что мы встретимся. Пусть я и знаю о вас лишь из истории отца. Принц Август, для меня большая честь встретить вас. Какова же цель вашего визита?» «Переговоры о союзе». Его глаза слегка расширились, видно, удивился он от такого предложения. «Союзе? Да, империя наш общий враг. Сражаясь поодиночке с ней и их божеством, мы лишь проиграем. Но не только по этой причине вы сюда прибыли, верно? Я прибыла, дабы оказать вам помощь, ибо нам всем будет лучше, если правителем станете вы. ибо вашему народу нужен лидер, который должен показать врагам, с кем надо считаться, а не бросаться на колени перед ними и лизать подошву, как это делает ваш нынешний правитель». Его лицо перекосило от злости, но направлена она не в сторону королевы, а в сторону того, кого он хочет свергнуть. «Этот узурпатор и крыса давно для меня перестал быть членом семьи, с тех самых пор, как он убил моего отца, которого он лично обезглавил. Так значит, это правда, что Агантерн свергнул вашего отца? Вс так, мда, вот те раз, парнем движет ненависть и желание отмстить, но также он хочет и помочь мирным жителям и идти войной против империи, ненавидит он их политику. Эту тварь я должен убить лично, червь вроде него не достоин жизни. Он позор нашего королевства, что воздвигли предки, вс чего мы сами добились, он хочет передать в лапы этих тиранов и фанатиков из империи Аданар, чего я допускать не собираюсь. Вы правильно делаете, что отстаиваете свою гордость, свой дом, ваш отец Шаэль как раз по этому пути, но поймите, в одиночку вы противостоять не сможете, ибо вы знаете, сколько территорий подконтрольны империи и их богине. Хаэм, ваша правда. Тогда позвольте помочь вам, к империи и их божеству, у меня есть свои личные эсчеты. После он слегка опустил голову вниз и задумался. Около минуты он так размышлял и посмотрел на нас. «Вы хотите союз против империи? Пока что я не могу его принять». Он решил отказаться, значит. «Однако, если поможете мне свергнуть Агантерна, то я пересмотрю свое решение. Рада, что вы согласились. Но имейте в виду, если мы заметим, что вы совершаете темные дела, можете забыть о союзе. Так тому и быть. В таком случае, следуйте за мной в шатер, вам ведь нужна информация прежде чем идти в бой». Соглашение. Сейчас мы молча стояли и слушали разговор между королевой и принцем. Они обсуждали планы нападения на столицу королевства. Принц этот, должен сказать, очень умен. Он, во-первых, постоянно был бдителен и ждал любой подлянки от королевы, но у него в действительности не было злых мотивов к королевству. Во-вторых, он пытался разузнать обо мне и о Римане информацию. Он, конечно, старался выудить ее крайне осторожно, но и королева была не лыком шита, она говорила лишь косвенную информацию о нас. Прощупывает почву простыми словами, умно ничего сказать. Прямо сейчас я слушал их диалог касательно войск и, знаете, я понял, почему он, несмотря на свой высокий интеллект, еще не сверг узурпатора. Дело в количестве солдат, которых на стороне принца всего 300, тут должна быть шутка про тракториста, но я отвлекся, в то время как у узурпатора короля их около 5000, разница причем колоссальная, тут даже стратег, что гениальнее него, знает, что лучше на рожон не лезть, что, кстати, он и делает. Более того, у него постоянно в стане появляются вражеские доносчики, и это еще несмотря на жесткие проверки магов из Акрополя, постигающих суть. Это место, где обучаются магии и занимаются ее изучением. Конечно, в королевстве есть и другие акрополи, где обучают магов, но у постигающих суть берут и обучают по-настоящему талантливых ребят, а не пройдох. Выходцы из этой академии могут стать влиятельными личностями, вплоть до придворного мага и даже личным советником короля. Отбор, кстати, в этой академии проводится по самым жестким меркам. Тех, кто по-настоящему ценит магию и знанию, то их берут, а вот выскочек всяких, которым важны не знания, а богатство и титулы, выгоняют, чтобы репутацию не портить. Поняв всю ситуацию, то наша помощь тут будет только кстати. Учитывая количество наших нынешних войск, леди Алинора, ваша помощь будет кстати, но надеюсь, вы помните понятие, говорящее о том, что качество важнее количества. Принц Артур, я прекрасно значение этой фразы, и с этим будет вс в порядке, вы увидите наших солдат в действии. Хорошо, ведь насколько я о вас слышал, вы не та личность, что разбрасывается словами, и я вам это докажу. Хорошо, раз мы вс решили, то мы позволим вашим солдат пройти в наш лагерь, но я вс же задам вопрос, сколько вы солдат привели с собой? Со мной лишь 20 солдат, однако в ближайшее время к нам прибудет пополнение и 300 солдат, среди которых будут и людские войска, знаю, это немного, но вы сами сказали, что качество имеет большее значение, чем количество, и оно вас не разочарует. Хорошо, доверюсь вам, однако я слегка удивлен, что теперь среди вас есть люди. Я тоже удивился, когда узнал, что теперь из людей делают солдат, в особенности из тех пленников, что согласились сотрудничать с королевством и жить там, несмотря на то, что все они были обычными юнцами, что сидели в закромах лаборатории в качестве подопытных кроликов. С тех пор, как я почти всех прошлых советников на фарш пустил, эти лаборатории были закрыты и неким не использовались, однако потом эти лаборатории были переоборудованы в, так сказать, вотчину Аримана и его ребят, где он проводит свои исследования в области магии, дабы найти способ вернуть своим братьям, что стали големами, плоть и разум, с помощью сочетания сил варпа и местных видов магии. Астрал он, естественно, пока не трогает, ибо Каэлис, за то, что он ей устроил, может вставить ему такие палки в колса, что это может закончиться смертью его братьев, чего он не собирается допускать. Людей, которых освободили из лаборатории, подвергли лечению, и они стали частью королевства. Народ нелюди хоть и со скрипом, но смог их принять к себе. Понимаю. Что ж, в таком случае, вы можете привести сюда войска в лагерь и расположить их здесь. Сколько это займет времени? Около 2 дней. Так быстро? С помощью пространственной магии солдаты прибудут сюда. Заклинание может перенести максимум 20 человек, да и перемещение не обходится без побочных эффектов. Хм, хорошо, тогда у меня есть последний вопрос. Скажите, правдив ли слух о том, что в вашем королевстве находится тот, кто убил апостолов богини Акаэлис? Не буду этого отрицать, слухи, о которых вы говорите, правдивы, более того, я привела его вместе с собой. Глаза Артура расширились от удивления, видно, он думал, что это миф, а на деле правда. Затем его взгляд перешел на нас, видно, он думал, кто из нас этот убийца, и кто из ваших подчиненных им является. Малаш, подойди. Я послушно вышел в пёрде и подошел к столу. Принц на меня удивленно посмотрел, видно, он думал, что Ариман и есть убийца апостолов. Учитывая габариты и ауру, идущую от него, то мышление логично. Это он? Да. Хм, с виду и не скажешь, что он похож на того, кто смог убить апостола, однако мне известно, что внешность всегда бывает обманчивой. После он встал из-за стола и подошел ко мне. Что ж, малаш, можешь ли ты рассказать, как ты смог убить апостола, ведь те фактически бессмертные и не могут умереть, даже если уничтожить их души. Тут вы правы, даже если уничтожить их душу, они не умрут, однако несмотря на это, их можно убить. Хм, вот как и как же? Скажите, а колдуны, которые видели, как те, кто бросали вызов апостолам, уничтожали их души, говорили о чем-нибудь странном, кроме того, что душа была уничтожена? Хм. После он опустил голову и поднес руку к подбородку, видно, вспоминал. Нет, ничего странного в этих, а точнее в те моменты, не говорили. Теперь ясно, вы не знаете этого. Что именно? Помимо души, в телах апостолов есть то, что как раз и отвечает за восстановление души и тела, а именно так называемый конструкт личности. Конструкт личности? Да, об этом я ничего не знаю и никто про это даже не говорил. Тут удивляться нечему, конструкт находится в основании души апостола, его очень легко не заметить, более того, он состоит из энергии астрала, которая практически не ощущается с помощью магии, даже самому продвинутому магу, да что уж говорить, даже я при битве с апостолом очищения не сразу это понял. Если после уничтожения души уничтожить конструкт, то апостол умрет окончательно. Вот как? Что ж, довольно полезная информация, но скажи, ты ведь бился против апостола гнева, правда ли является то, что о ней говорят, а именно то, что она, как и апостол гнева, являлась сильнейшей среди апостолов богини? Да, даже апостол очищения и апостол кары вместе взятые не были сильны, как она, даже я бы без посторонней помощи не справился бы. Вот как? А чем ты докажешь, что именно ты ее убил, а она не прячется и не зализывает раны? На этот вопрос я могу дать вам ответ. Тот перевел свой взгляд на королеву и задал ожидаемый вопрос. Что вы имеете в виду, леди Алинора? Я прибыла сюда не с пустыми руками, в качестве доказательства того, что апостола можно убить. Я привезла сюда останки тела апостола гнева, которую и убил малаш. Это заявление удивило всех присутствующих, кроме нас, естественно. Вы можете показать нам тело апостола? Да. Хорошо. После он посмотрел на своего подчиненного, что и привел нас. Август. Да, мой господин. Приведи сюда архимага Гилана Нартиса. Скажи, что это важно. Есть. После он вышел из шатра, в поисках некого архимага. Подождем архимага и вы покажете ему тело. Он искусен в ментальной магии. Ясно. Спустя 10 минут, сюда пришел солдат, а вместе с ним и человек, что был одет темно-синюю мантию, с капюшоном, который был сейчас откинут назад, позволяющий видеть его лицо. По виду, ему можно дать лет 30, У него были черные волосы, карие глаза, слегка вытянутое лицо. Когда он зашел, то он поклонился. «Вы звали меня, господин. Да мне нужно, чтобы ты пошел со мной и проверил кое-что. Это важно. Надеюсь, у тебя нет важных дел в лагере?» «Нет, ничего важного». «Хорошо, тогда». После он перевел свой взгляд на королеву. «Отведите нас к телу». «Хорошо». После мы вышли из шатра и направились к карете. Придя туда, она отдала приказ о том, чтобы саркофаг, который мы везли в багаже, в качестве которого выступала специальная магическая печать на повозке, могли вытащить. Пару секунд, и возле повозки появляется деревянный гроб. «Открывайте». После солдаты открыли гроб, в котором лежали останки той женщины. Принц и архимаг взглянули на останки и удивились. «Это же ее тело, господин, я сразу ее узнал. Внешность бывает обманчива, Гилан, проверь, точно ли это тело апостола». «Хорошо». После он подошел к телу этой женщины и коснулся ее головы. Первые 5 секунд ничего не происходило, но затем этот Гилан резко отскочил назад и в шоке посмотрел на короля. Тот удивился резким переменам мага. «Гилан, что с тобой?» «Немыслимо, просто немыслимо, господин, это тело принадлежит апостолу гнева». «Ты уверен?» «Да, я прочел воспоминания, это в действительности тело апостола гнева, и он». Гилан свой указывающий взгляд на меня. «Он и есть тот, кто убил апостола». «Вот значит как, хорошо, возвращайся к своим обязанностям». «Слушаюсь». После он ушел, а принц перевел взгляд на меня и остальных. «Что ж, полагаю, я должен сказать, что теперь я вам верю. Я считаю, что нам понадобится ваша помощь, и поэтому я считаю ей необходимой. Тогда я, королева демонов Алинара Вейнер, дочь Астера Вейнера, предлагаю вам помощь в возвращении вам вашего законного престола. Я, принц королевства Аронил, Артур Рибалиус, принимаю вашу помощь». «Хорошо, диверсия. Примечание к части. Вот еще глав. С того момента, как мы пришли к согласию с принцем о помощи ему в свержении власти, около 2 дней понадобилось на то, чтобы перенести сюда необходимое нам количество солдат, а именно около 50 големов рубрики, включая дредноута и центурионов, а также огромное количество обычных солдат. И если обычные солдаты смогли удивить лишь новым оружием, то вот големы произвели настоящее впечатление на местных солдат. А уж когда они узнали, что Ариман человек, я чудом не засмеялся от выражения их лиц. Кстати, об оружии. Принц хотел оснастить своих солдат подобным вооружением. Королева, естественно, понимала, что это может сделать сторонников принца еще сильнее, чем обычное подкрепление. Однако времени на транспортировку оружия и научить солдата, как им пользоваться, практически нет, ибо он через следующие 2 дня планировал напасть на город. Кстати, Ариман и Калден решили помочь с поисками шпионов в стане принца, и за эти дни были найдены 15 шпионов, которые и служили королю-узурпатору. Хоть и королевство Аронил и было огромным, и в НМ было много поселений, а также лагерей военных, мы решили напасть именно на столицу. Прямо сейчас наши солдаты стояли в 4 километрах от города. Должен сказать, это настоящая крепость, сыны Рогалдорна бы оценили. Огромный, окруженный болотом с местными ядовитыми тварями, через болото ведут лишь огромные мосты, которые могут поднять в любой момент. Помимо этого, сам город очень огромным, да и помимо внешних стен, на которых постоянно дежурит стража, есть еще и внутренние, что вокруг центра расположены. При этом таких внутренних стен там 3 слоя, более того, сам крепость была сделана таким образом, чтобы возвышалась ввысь, сам дворец был расположен на самой верхушке. Также были видны места, где стояли катапульты, баллисты и арбалеты, на случай нападения с неба. Также были еще и башни с магическими кристаллами, что стреляли в врагов в воздухе. Я присвистнул в знак уважения, тут даже имперцы обломают зубы, пытаясь взять эту крепость, которая как раз таки является столицей. Слышь, Риман, нехило они тут окопались в столице, тут даже имперцы, возможно, обломают зубы, пытаясь попасть внутрь. Рогалдорн оценили бы эту столицу, даю дань уважения тому, кто ее проектировал. Соглашусь, эх, будь здесь железные войны, то они бы в считанные дни взяли бы эту крепость. Твоя правда, тактика сынов примарха Пертураба здесь бы подошла. Тут не поспоришь, ВСЖ железные войны, демон принца сожрали на мастерстве осаждения и захвата крепостей, конечно, если это не строение сыновей Рогалдорна. Через некоторое время мы пришли в шатер и стали обсуждать план атаки. Обсуждали его королева, принц Ариман, Август, я и Калден. Что ж, принц Август, вам больше известно о столице, чем можете подсказать уязвимые места, для проникновения. Тут будет проблема, тайные ходы мне известны, но все они расположены внутри стен столицы, снаружи не подобраться. Телепортация солдат с помощью магии не поможет. Город окружен магическим барьером, блокирующий пространственную магию, диверсию провести не получится. Я бы здесь поспорила, у Азека Римана и его библиариев есть заклинание, которое может обойти даже такой барьер, тем самым мы сможем провести диверсию. Вот как, что ж, доверюсь вам. Есть стратегически важные места, на взрыв которых власть обратит сразу внимание, да, но они находятся за второй и третьей внутренними стенами, конкретно за второй находятся казармы для обучения солдат и магов, а за третьей уже находятся аристократические дома и сам дворец. Хорошо. Тогда по кому вы посоветуете ударить для большего эффекта? Будет лучше провести диверсию в районах домов аристократии, а конкретно устроить взрыв тех домов, что сотрудничает с империей и поддерживают Агантерна. Тем самым мы и диверсию устроим, и одновременно избавимся от крыс империи. Вы знаете, сколько таких домов? Всего 4 дома из 12, я укажу, где они. Хорошо, теперь следующий вопрос, как нам атаковать таким образом, чтобы минимизировать количество жертв среди мирных жителей. Всех при нападении сразу уводят в убежище под городом. Учитывая размеры города, то на эвакуацию жителей Уитте ровно час. Тогда наши солдаты потянут время снаружи, отвлекая врага. Как только нужное количество времени пройдет, то мы начнем полноценное наступление. С учетом внешних стен и защиты, количество потерь среди наших солдат будут минимальны. Тогда так и поступим. Хорошо. Тогда я останусь командовать армией, ибо мое появление на поле боя заставит Агантерна думать, что я напала на него, а вас подчинили. Тем самым заставите его забыть обо мне на время. Умно, однако могу ли я отправиться с командой диверсию? Они собираются потом штурмовать дворец. Хотите лично расправиться с Агантерном? Да, хочу лично посмотреть в глаза убийцы моего отца, когда он будет передо мной стоять на коленях, прежде чем я вырву его сердце. Хорошо. Но поймите, до того как диверсия будет завершена, не показывайтесь в городе, иначе это спутает весь наш план. Не беспокойтесь, леди Алинора, я знаю об этом. Что ж, раз уж вы это решили, тогда начнем подготовку. Господин Риман, господин Калден, вы отправитесь на эту миссию, также с вами Пойте Малаш, он поможет с диверсией. Госпожа, а вы уверены, что им будет нужна моя помощь? Как-никак сил Римана хватит на то, чтобы провести диверсию. Да и без меня вы будете не защищены, я понимаю, стража с вами, но все-таки, не беспокойся, Калден, стража меня сможет защитить, да и таким образом, мы куда быстрее провернем диверсию, раз уж такова ваша воля. Что ж, раз уж вы это решили, то начнем подготовку. Хорошо, кого вы возьмете на эту миссию с собой? Принц Артур Августа, он тоже хочет расквитаться за смерть моего отца, в ЭС же он раньше служил под его рукой. Хорошо. Через час начнем, нужно подготовить ритуал телепортации и проверить оружие солдат. Тогда не будем терять времени. Хорошо. После мы разошлись и начали готовиться к нападению. Ровно через час мы все находились на магическом круге, созданный Ариманом. После мы переместились в город, должен сказать, изнутри он красивый. Поскольку мы появились в переулке, нас никто не видел, мы сразу накинули маскировку и побежали искать территории знатных домов, чтобы заминировать их и подорвать все разом. Около получаса мы потратили на то, что заминировать все с помощью специальных печатей. Затем мы отошли на безопасную дистанцию и затаились в переулке. Так, мы далеко от места взрыва каждого из домов. Так взрывай, Калден, уже. После он достал из кармана магический кристалл синего цвета и пропитал его своей силой. Как только это произошло, кристалл стал красным, а затем произошла серия громких и мощных взрывов. Отлично, остаться протянуть час и можно наших солдат впускать сюда. Да, тогда идем во дворец. Я знаю неподалеку один секретный проход, ведущий прямо в подземную часть дворца. Следуйте за мной. Поняли вас, принц Артур. После мы побежали следом за Артуром. Вокруг ситуацию можно описать так: паника, мирные жители разбегаются кто куда. Также бегали стражники. Затем мы услышали звук горна, в которого дули. Артур нас предупредил об этом. Это значит, что королева начала действовать. Королева начала действовать. Это хорошо, но терять времени не будем. Около 20 минут мы следовали за Артуром и добежали до переулка, который вел в тупик. Перед нами была белая кирпичная стена. Это здесь. После Артур подошел к стене и начал водить руками по кирпичам, как будто он что-то искал. Ага, вот. После он ладонью надавил на нужный кирпич и тот двинулся вперед. Затем часть стены отъехала назад и въехала в бок. Вот и потайной ход. Через него мы и попадем в подземную часть дворца. Я пойду в обход, не пролезу. Неловко это говорить, но Ариман слишком большой для прохода, который на секундочку ростом с человека. Ладно, с тобой, Ариман, понятно. Ты из-за роста протиснуться не сможешь, тогда встретимся во дворце. Тот кивнул и ушел в направлении дворца, а мы с Калден, Артуром и Августом направились по туннелю в сторону подземной части дворца. Свержение власти. Прямо сейчас я, Калден, Артур и Август шли по туннелю, вглубь замка. Должен сказать, подземный тоннель представлял из себя настоящий лабиринт, в котором могли только Август и Артур ориентироваться, хоть это и ничто по сравнению с кристальным лабиринтом архитектора судеб, но заплутать тут можно на раз-два. Идя по тоннелю, мы остановились перед очередной развилкой, ведущей направо и налево. Сюда. Мы повернули направо и направились дальше. Вы раньше здесь были, господин Артур? Да, малаш, знание тайных помещений и путей во дворце – одно из самых важных знаний, которое необходимо знать королю, также его семье и приближенным короля. На случай, если враги смогли прорваться во дворец и нужно отступить или скрыться. Ясно. Проходя по коридорам и поворотам, мы наконец дошли до едва заметной двери. Это здесь. Когда мы открыли, то мы оказались в темном помещении, набитой ящиками, мешками и бочками. Это склад провизии на случай, если дворец окружат и не позволит его покинуть. Провизия на случай затянувшейся осады дворца, умно. Когда мы вышли из тайного прохода, то начали думать, что делать дальше. Выход мы знали где, но просто так соваться туда, чистое безумие, кто знает, сколько солдат и магов сейчас охраняют короля. Что дальше делать? Надо подумать, господин Калден, просто так идти в тронный зал, плохая идея. А Гантерн, в отличие от моего отца параноик, вероятнее всего нас встретит огромное количество солдат-предателей. Согласен. Мы начали думать, что делать дальше, и меня неожиданно посетила одна очень интересная идея. Калден, Август, принц Артур, у меня появилась интересная идея. Говори. В общем, сейчас в роскошном тронном зале стояли 4 человека, 3 солдата с мечами на поясе и щитами на руках стояли перед человеком, закованного в полностью серебристые с украшением из золота доспехи с символом королевства на грудь. В руках у него был богато украшенный меч. Этому человеку было по виду 50 лет, волосы у него были черными, глаза голубые, лицо слегка вытянутое и имеет аристократические черты, с подбородка спадала небольшая черная борода. Этим человеком был нынешний король Агантерн Риболиус. Прямо сейчас он говорил с солдатами, что принесли ему доклад. На столицу было совершено нападение, которое шло со стороны нелюдских рас, жившие в демоническом королевстве. Однако само нападение и состав войск врага его удивили. Первое, чему он удивился, так это тому, что нападение пришло по самой столице, а не по другим городам и деревням. Он бы не удивился, если не нюанс. Столица находилась в самом центре королевства, от границы с демоническими землями и столицы отделяло несколько деревень и один небольшой город. Огромную армию бы просто не смогли не заметить, очевидно, им кто-то помог обойти их таким образом, чтобы их не заметили. И у него были предположения на тему того, кто мог это провернуть. Он подозревал в этом родного сына своего покойного брата, Артура, которого он объявил предателем, за неудачную попытку убийства, оправдывая местью за отца. Он считал этого юнца наивным, как и своего брата Дизера. Они оба считали, что империя фанатики и узурпаторы, которые хотят лишь присвоить ВС себе, не добрыми словами, так силой. Однако Гантерн был другого мнения об этом. Он видел, какими знаниями обладает империя и на что она способна. По этой причине он пытался переубедить своего брата в том, что будет лучше присоединиться к империи, а не воевать с ней, ведь если начнется война, то они проиграют. Но тот просто его не слушал и утверждал, что покоряться он им не собирается. Он пытался множество раз его переубедить, но в итоге у него не осталось выбора, и ему пришлось сделать то, за что он жалеет. Он убил Дизера и занял место короля. Убить он его решил с помощью особого яда, отравив Дизера, поскольку яд был способен маскировать внешние симптомы и растворяться в организме. То было похоже на то, что у короля случился инсульт и остановилось сердце. Все поверили в это, кроме Артура, который тогда начал подозревать Агантерна, но доказать он этого не мог. Однако в один момент тот нашел доказательства и хотел применить его против Агантерна, дабы занять его место. Однако Агантерн поступил хитрее, Он обернул доказательства Артура против него самого, подгадав момент. Агантерн решил обвинить Артура в попытке своего убийства. Для большей уверенности в своей правоте, он подложил Артуру кинжал с обычным ядом в его покое, а также он подкупил мага для того, чтобы он провёл ложный допрос на суде, в результате чего Артура лишили титула принца и посадили в тюрьму до наступления дня казни. Агантерн сначала хотел убедить мальца в том, что он делает для общего блага, однако Артур оказался упертым. Несмотря на все попытки его уговорить, тот отказывался, отчего у нынешнего короля не осталось выбора, кроме как пойти на саму крайнюю меру, которую он не хотел применять, а именно казнь. Когда наступил тот день, то на площади случилось то, что можно было назвать предательством. Август Литтер, глава стража королевства, вместе со своими сторонниками, напали в открытую на место проведения церемонии казни. Август еще тогда ставил под сомнение слова Агантерна, поэтому тот сразу смог понять причину предательства. Дело было в клятве. Август своей душой поклялся, что будет защищать Дезира и его семью. По этой причине он и предал Агантерна. Несмотря на все попытки подавить восстание, Август смог освободить принца и увести его со своими людьми из столицы. С тех самых пор прошло 4 года, за которые внутри страны началась гражданская война. Несмотря на свое малое количество, Артур и Август со своими людьми постоянно ставили палки в колеса Агантерну. Они постоянно нападали на имперские дипломатические экипажи, причем сделать это старались таким образом, чтобы все подумали, что Агантерн пытается обмануть имперцев, дабы ухудшить отношения с ними. Он хотел как можно скорее разобраться с ними, но отвлекся на нападение сил нелюдских рас, что произошло сегодня. Второй причиной удивления заключалась в том, среди солдат врага были не только представители иных рас, но и люди. Более того, нападение возглавляет не абы кто, а сама королева демонов лично, что уже давало серьезные проблемы, ибо несмотря на то, что, как он слышал от имперцев, она лишилась своей силы, интеллектом она не была обделена. Это еще раз подтверждало то, что Артур заключил с ними договор, обмен на что-то, что попросила она, и, вероятно, это был союз против империи, чего Агантерн не хотел допускать, ибо он очень много сил потратил на это, и он должен присоединить королевство к империи, дабы сохранить его, пусть и с некоторыми уступками. «Доложите мне ситуацию за стенах. Сейчас мы активно сдерживаем натиск врага за стенами, однако в их нападении какая-то странность». «Что именно странного в нападении? Они ведут бой, но не пытаются штурмовать внешние стены. Они просто отстреливают наших солдат издалека, выглядит будто они чего-то ждут». Агантерн приложил руку к подбородку, размышляя над вопросом. Предположение одного из капитанов было, а именно что они чего-то ждут, было верным, ибо никак не объяснишь то, что они осаждают столицу, но не пытаются в ней проникнуть, ибо просто так делать глупо и нецелесообразно, ибо силы солдат не бесконечны. Хм, действительно странно, они явно чего-то ждут. Вот только вопрос. Не успел он договорить, как он услышал звук открытия дверей в тронный зал. К ним вошел один из солдат, и судя по тому, что он спешил, новости у него были важные. «Мой король, в замок пытался проникновение враг, пройдя через тайные катакомбы. Так зачем пришел? Отправьте их в темницу, потом допросим и узнаем, что они задумали, когда наступит затишье. Я бы с радостью, но среди них сам Артур Ригалиус и Август Литтер». Услышав эти имена, Агантерн посмотрел на солдата с удивлением. «Ты уверен в том, что говоришь?» «Да, это точно они. Приведи сюда. Только их или их и тех, кто с ним был, есть». После он ушел за дверь, через несколько секунд открылась, и он увидел 4 фигуры. Всех он не сразу, но узнал: здесь был Артур, Август, а также 2 неизвестных демона. Оба были безоружные и в кандалах, однако доспехи с них не сняли. «Артур, не думал я увидеть тебя сегодня. Я смотрю, ты решил продаться нелюдям, вряд ли бы Дезир одобрил это». Стоило Агантерну это произнести, как лицо Артура исказилось в злости. «Не смей упоминать имя моего отца. Смотрю, ты придерживаешься той же мысли о сражении против империи. Да чего же глупа твоя идеология? Глупец лишь ты один, решив вместо того, чтобы противиться империи, лизать им подошву». Он слегка нахмурился от такого оскорбления, но не стал злиться. Он знает, что юнец не знает многого. Он хотел задать ему вопрос, но внезапно он ощутил потусторонний холод, а затем его чувство опасности взвыли, и он отскочил назад, и не зря. Как только он это сделал, то тело всех 4 засветилось, а затем произошел мощный взрыв, который отбросил его в сторону трона, при этом очень сильно раня его в плечо, а солдат в округе и вовсе убило. Однако после взрыва произошла странность, останков не было, хотя должны были остаться, затем пространство начало искажаться, из него вышли те, кто и только что перед ним должен быть мертв. План сработал как надо. Моя задумка удалась на славу, заключалась она в том, чтобы я создал наших копий, причем очень реалистичных, с дублированием наших личностей, с чем помогла книга заклинаний, а сами мы будем прятаться в иллюзии и тихо следовать до тронного зала за двойниками, которые на самом деле выполняли функцию бомб. Ох, вы бы видели, как у Артура и Августа глаза на лоб полезли, когда они увидели мою магию, а именно то, как я создавал двойников. Уроки от Келаруса и Аримана мне пошли на славу. Когда этот король подошел, то я подорвал клонов, предварительно держа дистанцию для взрыва, хоть мы и в другом конце зала находились, но нас слегка контузило, благо прошло быстро. И вот сейчас король привстал на ноги, держась за окровавленное плечо. «Артур, как, ты же, твое тело только что было уничтожено, когда ты себя подорвал. А с чего ты решил, что это был я, Агантерн? Если не ты, то кто? Неважно». Стоило Артуру это сказать, моментально достал меч и, быстро приблизившись, нанес ему удар мечем в бок, протыкая его насквозь. «Это за отца». После Артур вынул меч, и Агантерн упал на колени и схватился за вторую рану. «Артур, ты не понимаешь, королева демонов лишь использует тебя. Ну, началась шарманка называется, хотя Артур умный парень, пойнте, что мы его не используем. Мы не кукловоды, в отличие от империи». «Молчи, не верю ни одному твоему лживому слову, демон, Артур, не верим. Лучше молчи, предатель». «Артур, не совершай ошибку», говорит тот, кто ее совершил. «Артур, выслушай, неужели ты забыл про войну на истребление, забыл, что они в те времена с пленниками вытворяли? Те времена давно прошли, Агантерн, благодаря им, мы сможем противостоять империи. Артур, прошу, одумайся, ты ведь поставишь крест всему королевству, и тогда начнется война, из которой мы не выйдем победителями. Если начнется война, то я лучше умру как воин, отстаивающий королевство, а не жить как трус, для того, чтобы целовать подошву имперцам. Что же касается тебя, то пожинай то, что посеял предатель». «Артур, про...» Не успел тот договорить, как одним резким движением Артур отсекает его голову своим мечем. «ВС конченой». Не успел он договорить, как в воздухе появился варп-разлом, из которого вышел Риман. Мы на мгновение напряглись его внезапному телепорту, но затем успокоились. «Ариман, мы быстрее тебя добрались, ВС веселье пропустил. Я знаю, малаш, однако у меня были причины для задержки». «И какие?» Внезапно в его руке материализовалась книга. «Интересно, что в ней такого интересного, что наш главный библиарий внимание обратил. Это же личный дневник Агантерна. В нем записаны все события, включая и план по убийству короля Дизера. Теперь ясно, почему он задержался, добывал доказательства невиновности принца и истинной причины смерти его отца. Будет что рассказать народу». Примечание к части. Извините, в этой главе я хотел добавить махач, но решил так вот сделать, а именно обычный слив. ВС равно этот перс не важен для сюжета. Союз с королевством и нападение. Примечание к части. Вот про да. Прошло около 6 дней с того момента, как был взят город. За это время удалось очистить имя Артура, и он взошел на принадлежащий ему по праву престол. Была также вскрыта правда об истинной смерти Дизера, благодаря чему народ избрал своего нового короля, кем именно и стал Артур. Коронация прошла через 3 дня после смерти прежнего короля. Однако перед коронацией Артуру пришлось объяснить народу, почему он решил принять предложение о помощи от королевы демонов. Он объяснил людям, что империя планировала сделать королевство Аронил частью себя и посрамить память о тех, благодаря кому и было создано королевство. Эти слова возымели эффект, тем самым подорвав доверие людей к империи. Что касается к представителям иных рас, то люди, несмотря на прошлое, оказались к ним терпимы. Однако люди были ВС-таки удивлены тем, что среди солдат королевы демонов были и люди. После коронации Артура мы пришли в восстановленный тронный зал и начали обсуждение союза. В основном обсуждали поставку оружия для королевства. Кстати, у нас получился взаимовыгодный союз, ибо хоть у нас и было огнестрельное оружие, работающее без магии, но людей у нас было очень мало, едва дотягивало до 1000, да и искусных магов было у нас мало, несмотря на то, что среди нас был Риман с его библиариями и големами, примерно 100, А вот у королевства Аронил наоборот было огромное количество, как солдат, так и магов. Более того, у королевства куда больше ресурсов, чем у нас, однако огнестрельного оружия у них не было. Что ж, раз уж вы заняли престол, король Артур, то скажите, что вы собираетесь делать дальше. Прежде всего я закрою границы для торговых путей империи, а также усилю дозор на этих самых границах, также я поручу Августу, чтобы он под своим личным руководством перепроверил всех аристократов и дворян в стране, на наличие связи с империей, посадить их в тюрьму или же вовсе казнить. Ясно. Между тем, когда нам ожидать первой партии нового вооружения? Примерно через месяц, хоть в единичном экземпляре оно производится быстро, благодаря нашим кузнецам, но на то, чтобы предоставить целую партию, понадобится время. Хм, месяц — это приемлемо, однако с обучением в использовании данного вида оружия не потребуется ли много времени? Об этом беспокоиться не стоит, этим оружием даже обычный новобранец может быстро научиться владеть. Неделя теории и практики, и солдат научится владеть им на приемлемом уровне. Так быстро, удивлен, а когда вы начнете его производить? Как только вернусь в Делар, я лично отдам приказ о массовом производстве. Что ж, это хорошо, я надеюсь на наш союз. Я не посмею разрушать вашу нашу надежду. В прошлом мы слишком долго рвали друг другу глотки, пока наш общий враг набирал силу. Тут ваша правда. Поверьте, для меня противно вспоминать эпоху войны на истребление. То, что тогда вытворял весь наш нелюдской народ с вашим народом, можно назвать настоящей дикостью, упоминание которой я хочу стереть со страниц истории. Я вас прекрасно понимаю, вы пытаетесь очистить репутацию своей расы, ибо ведь потомки не виноваты в ошибках своих предков. Ваши слова верны. Что ж, в таком случае, я сегодня же отправлюсь назад в свое королевство, дабы подготовиться к будущей войне. Хорошо, задерживать вас в королевстве не стоит, но прежде чем вы покинете его, я вам кое-что должен передать. После он перевел свой взгляд на архимага, что стоял подле трона. Гилан, передай нашей гости артефакт. После он поклонился и достал из кармана манти небольшой кристалл янтарного цвета и протянул его королеве. Та взяла его и начала осматривать. Что это? Благодаря этому магическому кристаллу мы сможем обмениваться новостями и информацией. Всего их было создано два, один из них у вас, второй же находится у меня. В качестве доказательства Артур достал ровно такой же кристалл. Что ж, благодаря за подарок. Тогда, раз уж вы собираетесь покинуть нас, то не буду вас задерживать. Хорошо, тогда до следующей встречи, король Артур. До следующей встречи, леди Алинора. После мы покинули зал и направились в сторону выхода из замка. Когда королева демонов покинула тронный зал, Артур задумался над ее словами касательно войны на истребление. Он видел, как королеве демонов было противно упоминать эту эпоху, в ее голосе он слышал отвращение, когда она упоминала ту эпоху. Он сразу понял, что она не хочет возвращаться к этой эпохе. «Ваше Величество, можно я задам вопрос?» – спрашивая Артур. «Правильно ли мы поступили, заключив союз с ними? Уж лучше их помощь, чем преклонить колено перед Алзидаиром. Да и вдобавок, в одиночку против целой империи идти мы не сможем. Слишком огромная разница в наших силах, несмотря на качественное обучение новобранцев и мастерство наших солдат и магов. Да и плюсом, у наших новых союзников есть личность, которая убила Тейрха Апостола в богине, которой имперцы поклоняются. Хм, ваша правда, этот малаш явно необычный полукровка. Честно сказать, я очень сильно удивился, узнав о смерти троих апостолов, особенно когда королева демонов предоставила нам доказательства того, что апостолов можно убить. Артур был согласен с мнением Августа, он и сам удивился, когда узнал, что апостолов можно уничтожить. До того момента он думал, что апостолы бессмертны, их можно лишь запечатать, хотя каким образом, он не знал. Более того, Артура заинтриговал малаш, а именно тем, что он смог убить апостола. Он знал, что апостолы — это очень сильные существа, особенно ныне покойный апостол гнева и апостол истины, чья личность является тайной, известная лишь самому правителю империи. Артур сомневался, что малаш является обычным полукровкой, его искаженная внешность явно давала понять, что над ним ставили эксперименты в империи, и он смог неизвестным способом сбежать оттуда и примкнуть к королеве демонов, где его смогли принять к себе, где он и обучался в качестве война, не подозревая о том, что за сила в НМ была скрыта. «Что же ты за личность такая, малаш? Прямо сейчас мы ехали в повозке обратно в королевство, всех наших солдат, а точнее большую часть отправили через портал обратно в демоническое королевство, меньшая же часть осталась в королевстве Аронил, а точнее была отправлена на е-границы с империей, дабы быть готовым к нападению имперцев, ибо я на 100% уверен, что они попытаются напасть на Аронил, пока новоявленный король готовит войска. Сам король дал согласие на такую идею и дал слово, что не станет использовать тех солдат, что остались, в качестве мяса на убой. Около дня мы ехали до цитадели, границу, мы давно как пересекли, мы были уже на нашей территории. Сейчас мы просто ехали по дороге и рассматривал пейзажи. Нравятся пейзажи, малаш, раз постоянно в окно смотришь? Да, есть такой, магистр Калден, в ЭСЖ таких красивых пейзажей я еще не видел, ни в своем мире, ни уж тем более в городе Улье, где кроме зданий ничего нет, а за его пределами лишь одна безжизненная радиоактивная пустошь. Вот как, понятно, это правда, и не успел я договорить, как я ощутил присутствие посторонней личности, что очень быстро к нам приближалось. Малаш, что-то не так, выражение твоего лица у тебя странное. Да, не так, к нам кто-то очень быстро приближается. Королева сразу поняла значение моих слов и быстро отдала приказ остановить повозку. Мы остановились и быстро выскочили на улицу. Ариман, знаю, тоже ощутил, с той стороны. Указал он в сторону леса, из которого вышла фигура, закованная черную броню, на лице была маска, закрывающая лицо, а на голову был накинут капюшон. На поясе у него располагался меч с черной рукоятью. Кто это? Неизвестно, однако это точно не живое существо, нежить. Калден прав, это не живое создание, я тоже не чувствую жизненной энергии в НМ. Оживили с помощью некромантии, да, иначе никак. Затем эта нежить остановилась и посмотрела своими глазами на королеву демонов. Затем, он перевел свой взгляд на меня, и в эту же секунду, мои инстинкты закричали от опасности, и чуйка заиграла не только у меня. Мы мигом отскочили в сторону, и не зря прямо на том месте, где мы стояли, появилось черное пламя. Этот огонь, не вздумайте его касаться, иначе сгорите за секунду. Спасибо за информацию, Калден. Я мигом достал свой цепной меч и, запустив его, побежал на врага. Едва я сделал шаг, как внезапно я за секунду переместился назад, а на моем прежнем месте стояла королева демонов. Ариман естественно телепортировался к нему и попытался нанести удар, и он его нанес. Вот только вместо того, чтобы ему проломить череп в области затылка, по Ариманг прошелся мощный импульс, который отбросил его на целый километр, а затем тот засветился синим цветом и застыл как статуя. Сейчас Алинара прямо перед тем, кто пытается ее убить, она несомненно поняла, что этот нежить, что поменяла ее местами с малышем, была создана имперцами. Она моментально достала свой меч и попыталась нанести боковой удар, однако тот за долю секунды изъял свой меч, лезвие которого было цвета крови, и заблокировал удар. Алинара не удивилась такой скорости, ибо мертвецы, в отличие от живых существ, не испытывают слабости и боли, отчего и двигаются и реагируют очень быстро. Королева демонов на одном ударе не остановилась и продолжала наносить град ударов. Однако все они блокировались благодаря сверхсильным рефлексам, но несмотря на это один удар, нежить смогла пропустить, и королеве удалось, краем своего клинка, откинуть капюшон, позволив ей увидеть его короткие волосы цвета серебра и слегка изогнутые рога, которые показались ей знакомы. Так ты был демоном, жестоко же с тобой обошлись имперцы, но я освобожу тебя от этих оков. Затем Алинара продолжила наступать на своего врага, нанося непрекращаемый град из ударов. В один момент она взяла клинок мертвеца в захват своим мечом и, сжав кулак, нанесла удар прямо по маске, отчего та треснула и упала с лица, открыв лицо врага. То, что увидела королева демонов, заставило ей раскрыть глаза от шока. Перед ней было бледное, как у мертвеца, аристократическое слегка вытянутое лицо, с красными склерами и вытянутым черным зрачком глазами. Она не могла поверить в то, что, а точнее кого она видит перед собой, ведь она прекрасно знала его. Быть не может, Эйндер. Все ее мысли просто перемешались в голове, отчего она забыла, что билась с ним несколько секунд назад. Как, перед ней сейчас стоял тот, кого она любила, и тот, кто умер столетия назад, тот, кто для нее был дорог. Но внезапно ей пронзила боль в области живота, а во рту она ощутила странный привкус. С трудом опустив голову, она увидела тот самый клинок, которым мертвец и был вооружен, был воткнут прямо в ее тело. Похищение и печальное прошлое королевы демонов. Примечание к части. Вот правда. Прямо сейчас мы стояли и смотрели, как королеву демонов проткнули мечом насквозь. Ваше Величество, Калден, увидев эту картину, начал кастовать заклинание огня. Использовав магию, с его руки сорвался огненный шар, который полетел в сторону врага. Однако как только он это сделал, то враг быстро вынул меч из тела королевы и, схватив её, использовал подмену и поменял меня и себя с королевой местами, отчего заклинание Калдена уже летело не во врага, а в меня. Лишь на рефлексах я смог уклониться от летящего сгустка огня.